утром старик Сверчков пошел в правление колхоза и доложил, что Мария Зигерт вернулась из трутармии. Ее сразу же арестовали. За побег Марию гнали пешком более 100 километров до узловой станции. Никакие мольбы и просьбы о прощении не помогли. Бедная женщина с трудом преодолела этот путь. Год выдался неурожайным. У шиферов, кроме 6 ведер картошки, ничего не уродило. У Зигертов урожай тоже был скудным, но все же накопали немного картошки, собрали фасоль, капусту. Конечно, собранного урожая было далеко недостаточно, чтобы 6 прожить до весны. Уже в начале зимы все запасы кончились, а помощи ни от односельчан, ни от колхоза не было никакой. И только после Нового года, неожиданно, детям-сиротам колхоз выделил помощь по 50 грамм муки в день на каждого. Пшеница росла вместе с полынью. Отделять семена сорняков от зерна в колхозе не могли и мололи вместе с полынью, поэтому мука была очень горькая. Сваренную из нее похлебку при самом жутком голоде невозможно было есть. Аня Шифер приспособилась лепить из этой муки маленькие пресные лепешечки и запекала их на плите. Получались тоненькие хрустящие пластиночки. Какая-никакая, а все же еда. В доме часто не было ни крошки. И Катя, глядя на свои опухшие ноги, не могла понять, почему у нее такие толстые ноги, а силы нет, и она едва может ходить. Однако девочка терпеливо все переносила. Труднее всего было Кате смотреть на Яшу, который часто жалобно плакал от голода. Нередко она отдавала ему свою порцию утренней еды, но это не помогало мальчику. Не зная, чем еще ему помочь, Катя надевала большие материны шлепанцы на деревянной подошве и шла на улицу. Мороз тут же хватал Катю своими клещами и, кажется, готов был задушить. Одетая в одно единственное латанное-перелатанное платье из редкой мешковины, закутанная в старый материн платок и подвязанная черным фартуком, Катя с трудом добиралась до колхозных амбаров. Обессиленными руками она трясла двери, стучала по ним кулаками в надежде, что через щели что-то высыпется. И действительно, бывало, высыпалось. Сегодня через щель посыпалась фасоль. Девочка стала собирать ее в дырявый фартук. Вдруг около нее появился председатель колхоза. «Ты что тут делаешь?» — грозно спросил он. «Кушать хочу», — умоляюще посмотрела на него девочка. Хотя председатель слыл суровым человеком, но в этот раз он ничего не сказал ребенку. Подобрав все до зернышка, Катя пошла домой. Варить фасоль не стали. Показалось, что это очень долго ждать. Поджарили зерна на печке и съели. Жизнь была трудной, а порой невыносимой. В деревне многие умирали с голоду. Катя все чаще вспоминала мамины слова. «Вы молитесь! Бог сирот слышит». И она молилась, выходила в сарай, становилась на колени и говорила Богу о своем желании, которое никому больше не рассказывала. Катя молилась о том, чтобы умереть. Она даже подсказывала Богу, как это сделать. «Господи, сделай так, чтобы первый Яша умер, а потом и я». В этом она видела единственный выход, и поэтому по нескольку раз в день выходила в сарай и со слезами умоляла Господа: «Возьми, пожалуйста, Яшу к себе на небо, а потом и меня». Вот уже несколько дней у детей не было во рту ни крошки. Яша сквозь слезы говорил: «Я сейчас, наверное, умру, так кушать хочу». «О, как хорошо! Потом и я умру», — радостно подумала Катя, а вслух сказала: «Знаешь, Яша, я молюсь, чтобы Бог тебя забрал, а потом и меня. Наверное, мы вдвоем скоро умрем».